Предки маленькой Терезы вышли из того благополучного и благочестивого мещанства, которые были всегда непоколебимым оплотом церкви и государства во Франции. Дед ее с отцовской стороны, капитан наполеоновской армии Франсуа Мартен, доблестно участвовал во всех походах императора и сыну своему, Луи, отцу Терезы, завещал пламенную веру и преданность католической церкви. Также благочестив был и дед ее со стороны матерней, Исидор Герен, сначала тоже солдат наполеоновской армии, а потом жандармский офицер. Луи Мартен, часовщик и ювелир, имевший в Алансоне доходную лавку, на 20-м году захотел принять иноческий чин в августинской обители, затерянный среди ледников Сен-Бернара, и только по незнанию, требуемого уставом братства латинского языка, не был пострижен. Но и в миру жил, как монах, до 35 лет, когда случайно увидел в Алансоне на улице молодую девушку, дочь отставного жандармского офицера, Зелию Герин, которая тоже хотела подстричься, тоже не могла этого сделать и жила в миру, как монахиня, занималась плетением кружев. Встретившись случайно на улице, раньше никогда друг друга не видели, светский монах-часовщик и кружевница, светская монахиня, обменялись только взглядами, но и этого было достаточно, чтобы он узнал в ней жену богоданную, а она в нем мужа богоданного. Очень скоро женились они, но первый год супружества прожили по обоюдному согласию, как брат и сестра, в совершенном девстве. Можно было бы в этом усомниться, потому что такое девство в браке напоминает жития святых, если бы не было оно доказано непреложными историческими свидетельствами. Девство нарушили только потому, что сделаться матерью великого святого было такой страстной мечтой Зелии Герин, что она и мужа ею заразила. 9 человек детей родилось у них. 2 мальчиков и 2 девочки умерли до 6-летнего возраста. Все же 5 оставшихся в живых дочерей постригутся в монашество, захотят быть святыми, но будет ею только одна последняя – Тереза, родившаяся 3 января 1873 года. Будущий великой святой – отец-часовщик, а мать – кружевница. Точная механика часов требует такой же тончайшей работы, как и плетение драгоценных алансонских кружев. Этой внешней утонченности плоти соответствует у обоих и внутренняя утонченность духа. Более тонкой работы, чем Тереза Мартен, никогда еще не выходила из рук великого мастера, строящего механику человеческих тел и плетущего кружево человеческих душ. Слабой и больной родилась Тереза. Врач настаивал, чтобы отдали ее испытанной на других детях-кормилице, нормандской крестьянке Розе Тайе. Но мать, как это часто бывает, ревнуя дитя свое к другой женщине, захотела ее сама кормить, и этим едва не погубила. Когда, видя, что ребенку плохо, пригласила, наконец, кормилицу, та, взяв девочку на руки и, вглядевшись в лицо ее, только покачала головой так безнадежно, как будто хотела сказать «поздно», и положила ее к себе на колени, где лежала она с закрытыми глазами и с таким помертвелым лицом, что обе женщины с минуты на минуту ждали конца. Мать, уже не смея молиться о жизни ее, только благодарила Бога за то, что девочка тихо умрет. Но когда, кончив молитву, взглянула на нее, то увидела, что она, открыв глаза, улыбается, и по этой улыбке, поняв, что она спасена, обрадовалась так, как будто уже знала, чем Тереза будет для мира. В тот же день Роза Тайя, у которой были собственные дети, так что она не могла остаться в доме Мартенов, унесла девочку к себе на ферму, находившуюся в 2-3 километрах от Алансона. Ферма эта, как большинство нижненормандских ферм, была довольно большой, под сломенной крышей, мазанкой, с одной комнатой кухней, столовой и спальной вместе, где пахло печеным хлебом, подвешенными к стропилам потолка копчеными окороками и лавандой из бельевых шкапов, а больше всего навозом, с находившегося под самыми окнами скотного двора. Маленькую Терезу брала кормилица вместе со своими 4 детьми на полевые работы и клала на землю в прозрачно-золотистой тени от высоких пшеничных и ячменных колосьев. Тепло-медвяный запах, в котором слышится как бы запах сладчайшего с неба на землю текущего меда солнца, пропитывал не только пеленки, но и самое тельце Терезы. Запах этот, оставшись на ней и под черной монашеской рясой, будет слышен и сквозь запах церковного ладана. Маленькую Терезу привезла к нам кормилица, но девочка не хочет оставаться с нами и только что не видит ее, пронзительно кричит и плачет. Когда же увидит опять, затихает и смеется. Вспоминает мать, может быть, с мучительной ревностью к Розе Тае, но и с благодарностью за то, что она спасла дитя ее от смерти. Если бы надо было определить духовное существо Терезы одной из тех математически точных формул, которые так любит Паскаль, то можно бы свести ее к четырем словам. Небесная любовь к земле. Сколько бы ни восходила святая Тереза на небо, будет спускаться к земле. Будет любить и родную землю не меньше, чем родное небо. Вот чему научилась она на груди нормандской крестьянки и на лоне матери земли.